закон сохранения и превращения механической энергии. Прежде чем сформулировать закон сохранения и превращения механической энергии, вспомним два вида механической энергии. Кинетической энергией обладают движущиеся тела. Обозначается она буквой К и равна произведению массы тела М на квадрат скорости V, деленному на 2. Потенциальная энергия – это энергия взаимодействия. Ей обладают тела, поднятые над землей, и упруго деформированные тела. Потенциальная энергия P – тела, поднятого над землей, равна произведению массы тела M на ускорение свободного падения G и на высоту тела над поверхностью земли H. Потенциальная энергия упруго деформированного тела P равна произведению жесткости тела K на величину деформации x в квадрате, деленному на 2. Из жизненного опыта мы знаем, что движущиеся тела могут совершить работу, кинетическая энергия их при этом уменьшится и даже может стать равной нулю. То же самое можно сказать и про тело, обладающее потенциальной энергией. Таким образом, механические работа и энергия связаны между собой. Путем несложных математических преобразований можно доказать следующее. А. Работа силы равна изменению кинетической энергии К2 минус К1. Б. Работа силы тяжести равна изменению потенциальной энергии, взятому с противоположным знаком, то есть P1 минус P2. Это значит, что в результате работы силы тяжести потенциальная энергия тела в поле тяготения уменьшается. Теперь мы можем дать более общее определение работы. Работа – это скалярная физическая величина, которая является мерой превращения одного вида энергии в другой. Работа постоянной силы равна произведению модуля силы на модуль перемещения и на косинус угла между вектором силы и перемещения. В окружающем нас мире все движется, все изменяется. При этом происходят превращения одних видов энергии в другие, а следовательно и взаимопревращение видов энергии. Многочисленные примеры свидетельствуют о том, что кинетическая и потенциальная энергия могут взаимно превращаться друг в друга. Рассмотрим пример такого превращения при движении тела, брошенного вертикально вверх. В начальный момент времени телу сообщают скорость, следовательно, оно обладает кинетической энергией. При подъеме вверх скорость тела уменьшается, значит, кинетическая энергия уменьшается, но увеличивается высота тела, поэтому увеличивается потенциальная энергия. В верхней точке подъема тело на миг останавливается. Поэтому кинетическая энергия становится равной нулю, а потенциальная энергия становится максимальной. Тела могут обладать и потенциальной энергией, и кинетической. Сумму потенциальной и кинетической энергии называют полной механической энергией. Полная механическая энергия изолированной системы, в которой не действуют силы трения и нет неупругих деформаций, при всех изменениях в системе остается постоянной. К плюс P есть величина постоянная. Эта закономерность называется законом сохранения механической энергии.